Глава 22. Ева. Я шла вот уже 3 дня, держа путь домой. Куда еще я могла пойти после пережитого кошмара? То ли мой разум настолько был потрясен, что пожелал забыть все случившееся, оставить за спиной мрак последних дней, то ли еще почему. Но я плохо помнила, как на носочках пробиралась к лесу, обходила растерзанные тела вервольфов. Уже в лесу я, кажется, побежала. Хотя вру, кое-что я все-таки помнила. Большие желтые глаза зверя, что сначала не стал меня убивать, а потом и вовсе отпустил. По крайней мере, позволил нестись, сломя голову, сквозь лесную чащу. Я быстро устала, да и темно было, споткнулась о какую-то палку или корень дерева и растянулась на земле. А потом обхватила себя руками и, кажется, выла. Только это мне и оставалось с поврежденным горлом. Что было дальше, мой разум решил не показывать. Может, я лишилась чувств или что-то вроде того. Очнулась я утром, а рядом лежал тот самый волк. Да так, что я почти лежала на нем, согревал меня своим теплом. Я, конечно, перепугалась, тут же влезла на дерево, но он не рычал, не угрожал и не превращался в мужчину. Просто ходил рядом, пока я все-таки не слезла, и следовал за мной, когда я попыталась от него убежать. Не получилось. Иногда я теряла его из вида, но он неизменно приходил ко мне, стоило сделать остановку. Ложился неподалеку и просто за мной наблюдал. На второй день притащил кролика и бросил к моим ногам. «Ты как собака!» — выпалила я, не испытывая ни благодарности, ни признательности. Во мне продолжали сражаться страх и злость. Страх, что я не смогу вернуться домой, что это все не закончилось. Злость на Теодрика за то, что продолжал за мной идти. Но кролика забрала, освежевала и зажарила на костре, задушив первый порыв впиться в сырое мясо зубами. Если что-то и могло напугать меня больше, то именно это — собственные звериные чувства. Что, если Лиам прав, и я тоже превращаюсь в зверя? Об этом думать не хотелось, но думалось. Особенно после тех ответов в моей голове. Слов, которые произносил волк. Волки не умели говорить, даже если они вервольфы. Но Теодрик говорил, разговаривал со мной там, на берегу. Я бы списала все это на то, что мне почудилось, но волк снова заговорил со мной на второй день пути. Мы как раз встретили других волков, но они при виде моего стражника постарались свернуть с дороги. Чувствовали Альфу. «Не бойся», — раздалось в моей голове. «Пока я с тобой, они тебя не тронут. Тебя никто не тронет». «Пока ты со мной?» уточнила я, едва не споткнувшись снова. «И долго ты будешь за мной идти?» Сегодня я перестала его бояться. Точнее, устала все время быть настороже. Путешествовать с волком оказалось удобно и безопасно. Он отгонял хищников, приносил мне еду, ночами ложился рядом и согревал. Если сначала я пыталась отодвинуться, уйти от него, залезть на дерево или на какие-то камни, то потом решила, что достаточно с меня геройств. Не знаю, какие цели он преследовал, но без огромного волка ночью я начинала стучать зубами от холода. Хотя по утрам все равно вставала и уходила. И все же меня действительно интересовало, зачем он следует за мной. На мой вопрос волчьи глаза сверкнули желтым, и в голове тут же прозвучал знакомый голос. «Пока ты не окажешься в безопасности». В безопасности я могла быть только дома, поэтому, разобравшись с тем, в какую сторону мне идти, я держала путь именно туда, а не в лагерь людей. Чутье мне подсказывало, что если кто-то и выжил, вряд ли они мне обрадуются или помогут. «А потом уйдешь?» На этот раз мне ничего не ответили, и мне это совсем не понравилось. «Зачем ты это делаешь? Защищаешь меня?» «Потому что ты моя истинная». Мы как раз шли 3-й день, местность сменилась с хвойного леса на лиственный. Как ему это сказать? Солгать, чтобы помог мне добраться домой? Или рассказать правду? «Это не так». Я выбрала правду. Остановилась и заглянула зверю в глаза. «Со мной что-то не так. Все альфы, если не все вервольфы, чуют во мне свою истинную. Они, вы именно поэтому перебили друг друга на том берегу». Моя память стерла детали, но не саму суть. Чувства. Вот даже сейчас мороз по коже побежал, как подумала об этом. «Ты моя истинная», — спокойно возразил волк, не моргая. «Я докажу тебе это, если позволишь». «Позволишь?» – передразнила я. «Будто раньше ты спрашивал моего мнения. Особенно, когда развлекался со мной, как с куклой». Теперь буду». Я едва не зарычала от злости и досады. Но что взять с двуликих? Им по природе положено быть лицемерами. «Хочешь знать мое мнение? Исполнить мое желание? Отцепись от меня! Дай забыть этот кошмар! Оставить его за спиной!» «Помочь тебе забыть не в моих силах, но я могу помочь пережить произошедшее. А вот уйти не проси. С истинными не расстаются». «А если я докажу, что я не твоя истинная? Что мы несовместимы? Хотя это предположение само по себе бред, ведь я не волчица, но... Тогда ты оставишь меня в покое?» Теодрик до этого отвечал быстро, но тут явно задумался. И все же спустя время ответил. «Ты моя истинная, и я докажу тебе это. Если ты и после этого захочешь, чтобы я ушел, так тому и быть».